Глава шестая. Ая. «А что ты будешь делать потом?» — спросила я, уже привычно шагая рядом с Шрайгом. До ночевки идти было еще часа два. Я уже устала, и, чтобы отвлечься, стала опять расспрашивать Элронса. «Скрываться от инквизиции и сыска, вероятно», — усмехнулся он. Я фыркнула и перешла к следующему вопросу. «А правда, что у тебя два сердца?» Еще не договорив, поняла, что это чушь, порожденная моим бредом этой ночью. Мы же проходили анатомию. Нет в нашем мире существ с двумя сердцами. Однако Элронец чуть сбился с шага и спросил шепотом. — Откуда? — Приснилось, — виновато прошептала в ответ. — Даже не знаю, что с тобой делать. То ли прибить, то ли жениться, — шутливо пригрозил Шрайк. «Приданого так и нет», — грустно заметила я. Шрайк неодобрительно покачал головой. «Тогда придется подписку о неразглашении брать». «Слушай, а ты можешь Альберта проклясть?» Я опять вспомнила незавидную судьбу командира Кана и его отряда. И тут меня словно обухом ударили по голове. «А Кан ведь тебя тогда тоже до крови!» — прошептала пораженно. Элронец традиционно пожал плечами и не стал развивать тему своих отношений с лесом. — Так что там насчет проклясть? — Ну, я смутилась. — Чтобы он с женщинами не мог, если только не любит ее. — Может, все-таки голову? — насмешливо взглянул на меня Шрайк. — Мне, как мужчине, кажется это более милосердным. — Так с любимой-то получится, — искренне недоумевала я. — Так он, может, и не полюбит никогда. А если и полюбит, то, опозорившись с другими, к любимой подойти не решится. Я задумалась. Проучить Альберта хотелось, но ломать судьбу или убивать — нет. И тут лес решил нам показать свои зубы. Мы как раз переходили небольшой на первый взгляд ручеек по заботливо положенным доскам. Маршрут у контрабандистов был проработан на совесть. Точнее, ручеек лишь казался небольшим. Он был не широким и довольно далеко внизу, где-то на уровне метров трех. Это я потом рассмотрела. А так-то все произошло очень быстро и ничего, как говорится, не предвещало. Ну, кроме того, что мы, собственно, по проклятому лесу идем, где может произойти что угодно. Гио по-прежнему шел впереди и первым ступил на мостик, поднося к губам свою дудочку. Он только-только коснулся ее губами, как из ручейка вылетел огромный синий хвост и сшиб Гио с моста. Сам контрабандист изловчился как-то зацепиться за мост одной рукой. Но вот волшебный его инструмент канул где-то в глубинах расщелины. Риана и Шрайк бросились к Гио и вытянули его на мостик. Контрабандист стал что-то говорить. Я не слышала, лишь видела, как шевелятся губы. Но тут Шрайк отшвырнул их с Рианой на противоположный берег. Силен! И резко развернулся навстречу поднимающейся из воды головы. Огромная, синяя, на толстой, длинной шее. Все та же змея? Она шипела и раскачивалась, поднимаясь все выше. И вот уже нависла над Элронсом. У меня внутри просто все оборвалось. И я не думала о проклятии, и что без Элронса я проживу всего еще недели три. Нет, я точно знала, моя жизнь закончится в тот же момент, когда не станет Шрайга. И пусть он исчезнет из моей жизни очень скоро, пусть обращает внимание на каждую эльфийку в каждой таверне, только бы жил. Без него мир станет тусклым и неправильным. Шрайг же тем временем зашипел в ответ не хуже змеи. Кажется, даже выпустил клыки. Похоже, вся маскировка летела к чертям. Они шипели друг на друга минуты три. Но мне эти 200 секунд, как ни банально звучит, показались вечностью. Я обмирала и стискивала до боли руки каждый раз, когда шипастая голова подавалась вперед. Все же габариты были неравны. Да и вдруг ядовитая она. Наконец голова, качнувшись последний раз, быстро и тихо ушла под воду. А Шрек повернулся к нам. Принять его за человека теперь было невозможно. Хищные серебряные глаза, клыки и уж точно нечеловеческий, пробирающий до костей голос. «Сейчас вы все...» Серебряные глаза требовательно осмотрели нашу малочисленную группу. «Все поклянетесь никому, никогда, никоим образом, ни словом, ни делом, ни молчанием, не дать понять, что видели здесь что-то, выходящее за рамки способностей человека». Гио утерял свою дудку перед самым выходом из леса. «Кого не устраивает, может идти дальше сам. Все равно из леса не выйдет». Тут Шрайк как-то плотоядно ухмыльнулся и обернулся на Гио с Рианой. «Вы тоже клянетесь». «Мы все поклялись, и я в том числе. Хотя вообще-то то, что Шрайк не остановил меня от клятвы, здорово портило настроение. Конечно, я не собиралась ему вредить и рассказывать кому-либо что-либо, но мне хотелось, чтобы он мне доверял, и хотелось быть для него особенной. Да, правда, учитывая историю с Мороем, доверять людям у Элронса особых оснований нет, а тем более девчонке, которую он знает всего-то несколько дней, признала я, скрипя сердце и стиснув зубы. А то, что он ответил мне на поцелуй, так достаточно вспомнить ту эльфийку, Элизу, то, как он на нее смотрел, и его слова про большое количество в мире красивых женщин. Теперь Элронец шел впереди, за ним Риана, потом я, за мной Гио, а за ним вроде маячил Альберт, дальше не видела, так как оглядываться на ходу было чревато. Местность пошла неровная, а шел Элронец быстро, и держаться теперь было не за кого. Пару раз Шрайк на кого-то нарычал. Один раз я даже успела заметить исчезающий в кустах длинный полосатый хвост. Но Элронец даже не притормозил. Я уже совсем устала и начала спотыкаться. Один раз даже упала. Гио тут же помог мне подняться, а Шрайк даже не обернулся. И это добавило жару в и так уже почти кипящий котел моего раздражения, замешанного на усталости и обиде. И это за него я переживала час назад? Да он тут в лесу самый опасный. Кого угодно замучает. Сволочь. Красивая элронская сволочь. Я дико злилась, и злость помогала идти дальше и не ныть. Вдобавок ко всему, мне захотелось в туалет. Но о том, чтобы попросить остановиться, и речи не шло. Когда кто-то сзади, кажется, Хосе, попросил притормозить на минутку, Шрайк ответил ему что-то типа «делай в штаны или терпи». Надо ли говорить, что все терпели? И наверняка, как я, костерили про себя Элронса на разные лады. В какой-то момент Шрайк раскинул руки по сторонам, и от них потянулись еле заметные линии, как бы отделяющие наш отряд от леса. Видимо, от усталости мне мерещилось, что лес за этими линиями поплыл и стал меняться. Мне даже показалось, что деревья становились кустами, расплывались в траву, и даже какая-то лужайка превратилась в тигренка, и я недоверчиво потерла глаза. Впрочем, вскоре Элронец руки опустил и даже замедлил шаг. Лес стал вести себя как обычно, и еще минут через 20 мы вползли на ночную стоянку. Если я правильно помню маршрут, это последняя ночь в лесу. Аллилуйя! Устала, опустилась, даже почти упала прямо на траву, как и все остальные. На ногах остались только Гио и Шрайк. Они проходили по периметру площадки, изредка останавливаясь и тихо переговариваясь. Мне не хотелось уже ничего, я даже в туалет перехотела. ощутила только ноющую боль в ногах и царапинах на щеке, и была смертельно обижена на Шрайга. Последний час меня поддерживали исключительно рисуемое воображение сцены, как он подходит ко мне и заговаривает, а я гордо отворачиваюсь, давая понять ему всю глубину его вины и повергая в пучину раскаяния. Когда он, наконец, подошел ко мне, растянулся рядом на траве, положив мне голову на колени, и выдохнул: «Уф, устал!» Я и правда хранила молчание, но не от гордости, скорее от потрясения и возмущения такой, как мне казалось, наглостью. — Ты как? — спросил Шрайк, поворачивая голову и заглядывая мне в глаза своими хищными серебряными глазищами. — Плохо, устала, ноги болят. И я мстительно пошевелила ногами, пытаясь стряхнуть его голову. Он сделал вид, что не заметил. — В проклятом лесу, — сказал друг Шрайк, отчаянно зевая, — есть такое явление, как зона изменений. Она... Тут он зевнул еще раз, и так заразительно, что и я вслед за ним. Блуждает. И, устав ждать продолжения, я легонько подергала его за ухо. И мы еле успели ее пройти. Шрайк отцепил мою руку от своего многострадального органа слуха и, легонько поцеловав пальцы, отпустил. Всю энергию, полученную от фонтана, отдал, — грустно добавил он. До меня стало доходить, что гнал нас элронец не просто так, и, вероятно, те изменения по сторонам не так уж и померещились мне, и Шрайгу тоже было тяжело. Стало стыдно. — Прости, — виновато шепнула я и погладила черные волосы. Шрайк, не открывая глаз, приподнял левую бровь, но я решила не уточнять. Когда через 10 минут к нам подошел Гио, я страшно мучилась. Мне опять с удвоенной силой хотелось посетить кустики, и еще хотелось пить, но в то же время совершенно не хотелось будить уснувшего элронца. Я чувствовала себя виноватой, и мне, честно говоря, нравилось вот так вот сидеть рядом, предоставив ему свои коленки в качестве подушки и изредка бережно проводить рукой по волосам, хотя до утра я точно так не просижу. Гио тоже, кажется, испытывал некоторые сомнения, но все же громко позвал: «Рейган!» Элронец открыл глаза практически сразу. Может, и не спал, и, поднявшись, пошел куда-то вслед за Гио, пообещав вернуться через 5 минут. А я обрадованно побежала делать свои дела, и когда возвращалась, наткнулась на Альберта. Не знаю, кто из нас избегал встречи больше, но за целый день мы не пересеклись даже взглядами ни разу, и меня все устраивало. Вспоминала я про него только когда царапины на щеке начинали поднывать или чесаться. Кажется, Шрайк как-то ускорил процесс регенерации, скорее всего, опять своей кровью, но избавить от неприятных ощущений, связанных с заживлением, не мог. Увидев Альберта, наученная горьким опытом, я шарахнулась назад и схватилась за нож, выданный Шрайгом, точнее, выпрошенный у него. Сам элронец был просто кладезем всякого оружия. И ножи, и метательные звездочки, и наверняка еще какие-то неизвестные мне штуки. Хотя на первый взгляд выглядел почти безоружным, только лишь нож на поясе. Меч он не носил, и на мой вопрос лишь скривился: «Неэффективно». Я же вообще оружием пользоваться не умела, но само наличие ножа успокаивало. И я была признательна Шрайгу, что, передавая мне нож, он ничего не сказал, хоть в его глазах и читалось, как бы сама себя не поранила. Альберт тоже отпрянул назад и примирительно поднял руки. — Ара моя, я очень виноват перед вами. Простите, пожалуйста, простите! Он сбивчиво и быстро говорил, местами даже слегка заикаться начал. — Я не в себе был. Очень виноват перед вами. Могу ли я как-то искупить свою вину? Он наверняка намекал на деньги, и первым моим порывом было снова его послать, как вчера. Но потом я подумала, мы с Шрайгом весьма ограничены во времени, а нам надо подобраться к сильному магу в чужой стране. Да, у Шрайга есть друг, загадочная она. Но если это не королева, что очень вряд ли, тогда бы мы прибыли парадным телепортом во дворец. То возможности ее явно тоже не безграничны. А у этого упреныша наверняка влиятельные и богатые родственники. — Услугу, — сказала я. — Клянись, что окажешь мне любую услугу. — Клянусь ликом справедливости, любую услугу, — радостно заулыбался Альберт. Похоже, мое прощение было для него действительно важно, и при всей своей наивности я понимала, что, скорее всего, ему просто пригрозил Гио или Шрайк, но это мне было совершенно неважно. На следующий день, ближе к вечеру, мы вышли из проклятого леса. Не знаю, как остальные, а я поняла это сразу. Настолько неинтересным, плоским, серым и скучным стал окружающий нас пейзаж. Эта мысль, что мне неинтересно нигде, кроме проклятого леса, напугала меня до дрожи в коленках. Я стала старательно прислушиваться к себе. Нет ли того безумного желания драпануть обратно в лес? Или же облапать Элронса? Он все еще шел впереди, но теперь к нему присоединился и Гио. Вроде ничего такого не было. Ну, разве что только нормальное женское желание забраться к Шрайгу на ручки. Все же за 4 дня мы прошли очень приличное расстояние по не самым простым и ровным тропинкам, да еще и тащили на себе запас воды и еды. Хотя тут я немного лукавлю. Я несла только небольшую часть запасов. Остальное тащил Шрайк, пополняя мой рюкзачок и флягу по мере необходимости. Но все равно я устала, да и все устали. Я подумала о возможности наконец-то помыться и с удовольствием отметила, что к теплой ванне меня тянет куда больше, чем обратно в проклятый лес. Уф, я нормальная. Нормальная. Мы еще час где-то шли по обычному лесу, который становился все реже, светлее и невзрачнее. Тут уже вел опять Гио, но Шрайк остался с ним впереди. Я, следуя за ними в 3 шагах, напрягала слух, но не могла расслышать, о чем говорят. Кажется, Риана заметила мои потуги. Я поймала ее слегка насмешливый взгляд и покраснела. Да, я знаю, подслушивать нехорошо, но это же, по легенде, мой муж. Он уже вернул себе прежний вид человека, и мне было даже немного жаль, так же, как и леса. Настоящий Шрайк был сродни завораживающему проклятому лесу, а его маскировка под человека — обычному, теперь серо-тусклому для меня. Мы дошли, наконец, до какого-то строения, немного похожего на тот сарай, в который Шрайк меня выдернул из портала всего неделю назад. Как и всегда теперь, невольное упоминание времени здорово испортило настроение. Я запретила себе считать оставшиеся и прожитые часы, но это получалось как-то само собой. В сарае была разнообразная одежда, продукты, документы и лекарства, и небольшое количество местных денег. Мы все получили свой набор переселенца, как шутливо называл все ранее перечисленное Гио, и разошлись в разные стороны. Ну, условно в разные. Дорога-то была одна, просто каждый сам по себе. Мы с Шрайгом уходили последними. Гио расчувствовался и даже порывался Элронса обнять, но тот легко уклонился, а я с удивлением обнаружила в себе желание зарычать. Пришлось напомнить себе, что я нормальная и ни капельки не контуженная проклятым лесом. Когда мы отошли на некоторое расстояние, Шрайк опять изменил мне и себе внешность. Сам он стал рыжим и кудрявым. Я расхохоталась, и Шрайк тоже улыбнулся. Мои волосы менять не стал. Я все так же прятала их под платком, но завязывала его уже по-другому. Риана показала мне, как здесь носят платки замужние женщины из простых. И мне пришлось переодеться в платье. Ну, точнее, я просто надела его поверх штанов и рубахи. Здесь правила приличия были наоборот, строги к простолюдинам и весьма милостивы к аристократам. К счастью, язык был такой же, и проблем с коммуникациями не ожидалось. А акцент всегда можно было объяснить взрослением в какой-нибудь отдаленной деревне. Мы купили билеты на дилижанс в сторону столицы, Гардшатра. И как они только умудряются столько согласных напихать в такое короткое слово. И вскоре уже ехали, с относительным комфортом даже. Провести в дороге нам предстояло всю ночь, и я абсолютно не колеблясь пристроила голову на плечо Элронсу, а чтобы было удобнее, взяла под руку и сразу заснула. Так что если он и хотел возразить, то не успел. Кажется, дилижанс несколько раз за ночь останавливался. Попутчики менялись, но я отмечала это лишь сквозь сон, не просыпаясь. А может, остановки мне тоже снились. Но вот под утро приснился своего рода кошмар. Я бежала по восхитительному волшебному лесу, свободная от всего и вся, и от одежды в том числе. Лес пел для меня распускал редкие цветы, высекал родники, для меня поднимал холмы и утапливал низины. А потом вдруг деревья стали превращаться в животных, и я поняла, что вбежала в зону изменений. — Только не в лужайку! — взмолилась я. — Пожалуйста, только не в лужайку! В тигренка! Лучше в тигренка! — Что лучше в тигренка? — удивленно прозвучал над ухом голос Элронса. И я проснулась, потерла глаза, огляделась. Кроме нас в дилижансе никого не было, и я с удовольствием сладко и долго потянулась. За ночь все тело затекло. Хотелось вообще встать и пройтись, а еще лучше побегать. Усилием воли отогнала сочную красочную ассоциацию из сна, которая моментально возникла, стоило подумать о беге. «Так что с тигренком?» В глазах Шрайга плескалось веселье. «Да так», — сказала я, — «это личное». Почему-то не хотелось говорить про сон никому, даже Шрайгу. Слишком хорошо мне там было. Настаивать Элронец не стал, но посмотрел как-то изучающе задумчиво. «Да, я бы на его месте тоже задумалась о судьбе тигренка». «Выходим», — сказал он, когда дилижанс в очередной раз остановился. И мы вышли, и, пройдя несколько десятков шагов, нырнули в какую-то подворотню, чтобы появиться из нее уже другими людьми. Я вовсю глазела по сторонам, пока шли. Город мне нравился. Он был неуловимо чужой, но очень красивый. Улицы были широкими и прямыми, в отличие от привычных мне узких и извилистых, иногда вообще похожих больше на тропинки, улочек моего родного города. Дома были ниже, но шире, с огромными придомовыми территориями. Но окончательно покорил меня Гардшатр своей чистотой. Здесь было невероятно чисто. Казалось, можно сесть на тротуар в любой одежде и не запачкаться. Вдруг мы остановились перед трехэтажным особняком. — Пришли, — сказал мой спутник, открывая дверь. — Прошу.